И, сработало, неприятные ощущения отступили на задний план, на меня снизошла необычайная ясность, сознание и дух сделались единым целым, я одномоментно прочувствовал размеренную пульсацию зачатка из льва, уплотнение ауры в местах проработки меридианов и давление семени атрибута, искажавшие оранжевую однотонность аспекта. Лежит ровно, подумалось мне, а затем я дотянулся до шнура, дернул его и вновь откинулся на спину. Дальше уже мог только наблюдать, как начинают уплывать вниз стены колодца. 3. И будто из озера лавы в котел с бурлящим маслом перекинули. 2. И вот уже кругом всего-навсего кипяток. 1. И воздух. Жаркий и даже раскаленный, но воздух. А там и подняли. Круглолицый ученик запихнул в рот остатки рогалика, открыл дверцу клети и покачал головой. «Долго ты там?» — сказал он, стряхивая с ладони крошки. «Думал, уснул». Я с ненавистью глянул в ответ, разлепил пересохшие губы и прохрипел. «А если покочурился?» — парень пожал пухлыми плечами. «А мне-то что? Проверять раз в час велено, а ты там и 40 минут не пробыл». 40 минут, да только опустили и сразу подняли. «Не может быть!» — выдохнул я. «Чего не может быть?» — возмутился паренек. «У меня все записано. И ты, давай, не прикладывайся тут. В купальнях медитировать будешь». Я открыл глаза, собрался с силами и поднялся на четвереньки. Одежда промокла от пота, а руки и ноги дрожали, но чувствовал себя далеко не самым худшим образом. Так и жгло всего, правда, но это ерунда. Пройдет. Главное, состояние внутреннего равновесия обрел и на следующую ступень возвышения поднялся. Или не обрел, или не поднялся. Вдруг все лишь пригрезилось. 35 целковых, не такие великие деньги по моим долгам, но обидно будет, если в очередной раз себе невесть что нафантазировал. Собраться с мыслями помешал приставленный ко мне ученик. Вредный паренек вновь растормошил и отвел к служителю, а тот отправил в купальни. Покидать для этого подземелье не пришлось. После прожарки у источника ученики мылись прямо здесь. Впрочем, не только мылись, но еще и медитировали. «Занимай любую свободную ванну», — сказал встретивший на входе банщик, вручил полотенце, глянул в квиток и предупредил. «40 минут у тебя. Форму оставляй, выстирают и высушат». Помятуя о том, как ловко разоблачила меня Беляна, прилюдно оголяться не хотелось, но деваться было некуда. Убрал вещи на одну из полок, прикрыл рубцы накинутым на плечи полотенцем и отправился на поиски свободной ванны. Вода в купелях бурлила, выплескивалась и утекала куда-то по желобам. Совсем уж кипятком не была, приятно щекотала кожу и вымывала излишки захваченной при закалке энергии. Расслабляла. Я улегся поудобнее и погрузился в состояние внутреннего равновесия. Правда, перед тем подумал о том, что неплохо было бы побултыхаться в этой замечательной ванне с Беляной или гулять, так гулять, с Рыжулей, но вовремя сообразил, что мысли пошли куда-то не туда и заставил себя выкинуть эти фантазии из головы. Вроде как в медитацию погрузился и начал отслеживать состояние духа. И, есть результат, после прожарки у источника я начал предельно четко ощущать пронизывавшую тело энергию, теперь получалось направлять ее по тончайшим нитям, да изгонять к солнечному сплетению сгусток небесной силы тоже стало несравненно проще прежнего. По крайней мере, больше не приходилось напрягаться, удерживая бешено бившийся огонек точно в нужном месте, это начало выходить само собой. Но вот боль никуда не делась, 10 счетов, предел, плевать. Главное, что с первой попытки внутреннее равновесие обрел. Наверное, тут и мои потуги во время заточения в карцере свои плоды принесли, и профессор, даром что пропойца, верные распоряжения дал. Сошлось одно с другим, вот и преуспел. Хорошо. Из всего отряда подняться на следующую ступень возвышения удалось лишь мне, Заряне и Буремиру. И, разумеется, на слово никому из нас не поверили, пришлось проходить очередное обследование, на котором потребовалось выполнить ряд заданий, как то ощутить чужое воздействие или втянуть в себя небесную силу исключительно через левую пятку. Никаких шуток, парочка уже знакомых наставников, один с бакенбардами, другой в пенсне, велела проделать это на полном серьезе. Неожиданный успех столь воодушевил Заряну, что она пригласила меня в гости. «Лучезар, приходи сегодня к нам, будем праздновать». Но барышня тут же обернулась к подружке. «Беляна, ты ведь не против?» Черноволосая пигалица лишь улыбнулась в ответ. «Нет, ну что ты, просто, брось, Заряна, не всем же быть гениями». Барышни велели явиться после ужина и отправились во свояси, а Зван с тоской глянул им вслед и вздохнул, но тут же оживился и обратился к моему соседу по комнате. «Даря, давай тоже гульнем». «Не», — мотнул тот головой, — «я в библиотеку». «Да ну, профессор же сказал, не нужно нам это, мало ли кто что сказал». Дарьин передернул плечами и ушел, а Званна задаченно огляделся по сторонам. Абитуриенты со склонностью к оранжевому или около того аспекту водиться с белыми желанием отнюдь не горели, так что волей-неволей он обратил свой взгляд на фургонщика. «Огнич, ну хоть ты мне компанию составишь, угощаешь», — ухмыльнулся паренек, курчавый и чернявый. «Кружку поставлю», звучит заманчиво. До ужина еще оставалось никак не меньше 2 часов. В библиотеке мне делать было решительно нечего, а от одной только мысли о погружении в медитацию начинало мутить, но и бездельничать не хотелось. Неспроста же настоятель нашей церквушки толковал, будто все беды людские от праздности. К слову о праздности, вон Буремир с местными дворянчиками о чем-то толкует, пойду-ка я отсюда по добру по здорову, а то еще настропалят новичка, и придется обратно в карцер заселяться. В мои планы это отнюдь не входило, вот и потопал прочь со двора, но пошел не куда глаза глядят, целенаправленно двинулся к уличным площадкам для отработки приказов. Несмотря на поздний час, там то и дело вспыхивали огни и лязгали железные мишени, так что я занял место подальше от упражнявшихся учеников, обратился к атрибуту и окутал правую ладонь белым огнем. Вспыхнуло. Никаких изменений отследить не вышло, и я потянул в себя небесную силу, а когда под грудиной начало припекать, вскинул руку и выплеснул пламя вовне. Струя ударила на 2 сажени и вновь не пробыла белой пары мгновений, почти сразу обернулась жгучими фиолетово-черными лепестками. От ключицы и до кончиков пальцев растеклось болезненное жжение, атрибут за несколько ударов сердца высосал всю собранную мной энергию и принялся тянуть жизненные силы. Но, фигу с маслом, обретение внутреннего равновесия позволило верно оценить происходящее, ухватить пиявками присосавшиеся к моему духу щупальца корни атрибута и сместить их, перекроить, обуздать. А да, именно что обуздать, ибо воистину нет ничего прилипчивее старого доброго проклятия. Струя фиолетово-черного пламени уменьшилась едва ли не вдвое, но огонь теперь напитывала лишь осознанно втягиваемая мной извне энергия, атрибут прекратил пожирать жизнь, и разом отступило головокружение, стих звон в ушах и перестали мелькать перед глазами серые точки. А когда решил развеять аркан, это случилось по первому моему желанию. Да, обуздал. Глава 22. Беляна отыскала меня сразу после ужина. Только покинул трапезную, и вот, стоит, поигрывает черной косичкой. Не приходить к вам в гости и вообще держаться от Заряны подальше, догадался я, о чем та собирается попросить, но пигалица округлила глаза. Как можно, Лучезар, Заряна так расстроится. Идем. Девчонка ловко взяла меня под руку и потянула, я с места не сдвинулся. А ее ждать не будем, она у парикмахера, пояснила Беляна, быстро огляделась по сторонам и посоветовала. Тебе тоже подстричься не мешает, все же боярин. Мы вышли во двор, на улице оказалось зябко, но не холодно, а только двинулись от бурсы, и тут же нагнали злые крики, следом донеслись звуки яростной потасовки. Я обернулся было, но Беляна фыркнула, да нечего там смотреть. Деянкины ухажеры схлестнулись, послышались свистки, мимо с перекошенной от злости физиономией промчался наставник, и сразу, ниц, припечатал он драчунов так, что аж меня отголосками приказа зацепило. Диена, которая фигуристая с родинкой над верхней губой, припомнил я упомянутую спутницей девицу. Она, подтвердила Беляна, первая раскрасавица среди абитуриенток после Заряны. Из парней веревки вьет, за ней уже и ученики ухлестывают. Я хмыкнул и поправил девчонку. Не скромничай, первая раскрасавица она после Заряны и тебя. Заряна, понятно, дворянка, а вот почему к тебе ухажеры не липнут, в толк взять не могу, а у меня ты есть. С боярином боятся связываться, рассмеялась Беляна, и благодарю за комплимент, было очень приятно. За что, не понял я, девчонка закатила глаза, ну нельзя же быть таким темным. Я не темный, я серый, да уж видно, солнце давно село, на выбранной Беляной улочке всюду горели непривычно яркие фонари, а народа сновало так и вовсе в разы больше, нежели утром. Как видно, после утомительных занятий немалая часть учеников расползается по местным увеселительным заведениям. Невольно вспомнилась яма. Я даже напрягся, но никто к нам не цеплялся, засвистели вслед отнюдь не беляне, а 3 девицам в одинаковых светлых платьях с оранжевыми оборками. Монашки, с нескрываемым отвращением процедила моя спутница. Сестры Огнедевы, да ты что,